Пример того, как незаконно полученное знание может повредить получившему. Представьте себе, что ученик приобрел силу воздействия на психику другого и воспользовался ею для корыстных целей. Он добился желаемого, но лишил себя возможности развивать эту способность с помощью учителя в будущем. Злоупотребление знанием обрезает возможности духа.